Добрый день, друзья! В эфире программа «Телекинез». И в студии у микрофона Олег Тихомиров и режиссер Андрей Ненчук. Приветствую тебя, Андрей. Здрасте. Долго мы тебя ждали, дождались, слава богу. Да, теперь можем разговаривать. Сегодня 1 апреля у нас. И в связи с этим тема нашей программы – юмор. Ну, юмор в театре. Да, ну это моя тема. Да, это твоя тема, разумеется, конечно. Поскольку это твоя программа, в любом случае, да. Вообще для меня, я сразу скажу вначале, чтобы потом уже уступить тебе слово надолго. Для меня юмор в театре, ну, это как бы, естественно, составная часть. Ну, насколько я понимаю, существует там трагедии, существует драма и существует комедии. Вот на комедии, как мне, во всяком случае, кажется, народ ходит охотнее. Это вот. Нормально? Мало того, комедии же их огромное количество, их видов просто не перечесть. Это и комедия ситуации, комедия социальная, комедия положения, комедия абсурда, комедия пищечков и пощечин. То есть их огромное количество. Мало того, существуют подвиды, там фарс. Вот знаешь, меня что заинтересовало сейчас? Комедия щелчков и пощечин. Я вот про это не слышал, честно тебе скажу. Но это вот то, что Чаплин делает, чтобы было понятно. Это комедия щелчков и пощечин. Во как, интересно. Да, то есть это то, что где на ударах все построено, на пинках, на щелчках, где физика основная, комедийная составляющая. Вот это комедия. Но это только для асов. Это как есть комедия Дель'Арте, это высший пилотаж актерского мастерства. Это просто, ну да, откуда началось все, но это актер, владеющий в совершенстве своей профессией. Потому что они бродили раньше по ярмаркам. Единственная разница заключалась в том, что это были не универсальные артисты, они всю жизнь играли одну маску какую-то, специализировались на ней. Например, там молодой человек играл девушек, вот он всю жизнь играет девушек. Такой любовников, он всю жизнь любовников играл. Третий там отцов ревнивых, вот он. И они бродили по ярмаркам, и если был передвижной театрик, стоял на площади, хозяин вывешивал краткое содержание сегодняшней пьесы, и если актер видел, что есть персонаж с его амплуа, с его маской, точнее, он приходил, говорил, что я готов участвовать в этом, его нанимали, и он участвовал в этом площадном спектакле. Но сапфель заключалась в том, что никто ни с кем, ни о чем не договаривался. То есть там вообще сценария никакого не было? Это такая примерно сюжетная линия, что мальчик влюбился в девочку, им не дают встречаться их отцы, которые давно находятся в ссоре, а им помогает добросердечная там, вдовушка, которая любит, там, условно говоря, какого-то адвоката, который не дает, собственно говоря, им встретиться. То есть какая-то такая история. Все. Они это прочитали, сюжетную примерную линию. Дальше выходят по мере развития сюжета на площадку и импровизируют. Причем импровизируют, это смешно, это интересно. Народ очень любил, потому что это было здесь, сейчас. А тут как комедия положения. Здесь, сейчас, при мне. Единственное, время не место действия. Но это я удаляюсь глубоко. Мы же про юмор, а я тут про теорию начал рассказывать. Нет, почему? Это на самом деле интересно. И я сразу вот вспомнил спектакли, которые связаны с комедией Дель'Арте, вот «Вахтанговские», по-моему, вот вообще по пьесам Гоца, Гальдони. А насколько они вот действительно там вот импровизационные, а насколько постановочные? Там-то вообще-то текст есть. Я помню толстую книжку пьесы Гоца. Потом появились авторы, которые эти сюжеты брали и уже их разворачивали и писали диалоги. Как Гоца, Гальдони. Эти авторы подразумевали элемент импровизации, но в основном это была застроена конструкция жестко достаточно. Элемент был импровизации небольшой. Но при этом маски же были очень яркие, и вот, собственно говоря, вся импровизация уходила на характерность этих персонажей. Для того, чтобы ты поярче мог быть в этой маске и смешнее. Вот, собственно говоря, на этом строилось. Но, а я так получилось, что у меня специализация комедия. Понятно. Есть определенные задатки у режиссеров одни или там у артистов одни комедийными являются, другие там глубоко драматическими, третьи трагедийными, и никуда от этого не деться. Есть предрасположенность определенная. Вот у меня комедии. Причем суть-то комедии, чем серьезнее, тем смешнее. Не знал. Да, то есть весь секрет комедии заключается, основной, в том, что чем серьезнее ты относишься к проблеме, которая перед тобой возникла, тем смешнее будет зрителям. Потому что зрители, очевидно, глупо ситуации видят, И он понимает, что здесь нечего затрачиваться эмоционально, а артист на сцене, он прям преодолевает с неимоверным трудом это препятствие, и это очень смешно. И поэтому, если бы это было видео, а не радио, я бы показал, чем отличается комедия от драмы пластически. Ну, потому что что такое драматическая ситуация? Это когда ты человек идет, раз попал, например, там на его дороге появилась стена, и нет дверей. И вот он обалдел. Вот эта оценка нам интересна. И потом мы смотрим, как он будет выкручиваться из этой ситуации. И он начинает искать, значит, там в одну сторону, там, или в другую, или копать подкоп, или там выбивать какие-то ступеньки, чтобы подняться. То есть вот это нам интересно. А в комедии следующее. Там, он понял, что надо сворачивать направо. Только свернул, там стена. Он, нет, пойду налево. Свернул, там стена. Он стал копать, а там камень. Он полез вверх. То есть он куда ни пойдет, везде кирдык. Ну, такая история-то на самом деле трагичная, то, что ты рассказываешь, если честно. Да, она для него трагична. Но мы же смеемся, когда... Вот Щелчков и Почечин. Когда человек подскользнулся и упал. Ну, кто-то из наших друзей, мы идем, он там... Или, например, он с нами разговаривал, потом резко решил в сторону пойти, и бынч врезался в столб. Ну да, убрать стул – это одна из шуток, в общем. Да-да-да. Но ему больно, а нам-то смешно. И причем, как бы мы хорошо к нему не относились, справиться со своим смехом практически нереально. И он обижается, а ты-то еще смешнее становится. Вот на самом деле здесь же природа смеха вот заложена совершенно вот такая, которую еще в свое время там в «Имя розы» пытались раскрыть в знаменитом романе Умберто Эко. Вот как ты сам для себя это трактуешь? Вот действительно, человеку больно, а нам смешно. В чем дело? Ну, я стараюсь как раз играть на другом смехе. И поэтому у меня так получилось, что я был мимом импровизатором в свое время, и я работал над комичными ситуациями. После того, как стал повзрослее, начали интересовать взаимоотношения, а не ситуации, и вот я уже стал строить на взаимоотношениях. Ну, грубо говоря, я люблю девушку, а она любит меня, но другого. То есть? Ну, например, мне кажется, что она должна любить меня умного и задумчивого, а она любит меня веселого и бесшабашного. И наше несовпадение вызывает комичную ситуацию. То есть она от меня ждет одного и требует этого, и ожидает, и подружкам всем рассказывает. А прихожу я совершенно другой, играю совершенно другого персонажа. Хотя я являюсь вообще третьим. И вот на диссонансе вот этих ожиданий и умений вот и строится комизм. Есть такая... У меня мой профессиональный театральный путь, как актера, начался с того, что я в Севастополе, в театре... В Севастополе теперь это можно снова говорить. Да, еще раз. Севастополе, в театре. В театре Луначарского получил распределение на роль Роджера в пьесе «Шум за сценой». Это одна из... Это «Любовь и сардины» где, да? Да. Шикарно, да. Причем там-то вся прелесть, это такая работа, это спектакль на вшивость актеров, на их профессиональное умение. Потому что там 5 комедий в одной. Мало того, каждый режиссер спотыкается об одну и ту же проблему. Они начинают искать пьесу, ту смешную пьесу, которую репетируют в этой пьесе. А на самом деле автор придумал всего один акт этой пьесы для того, чтобы вокруг него построить спектакль. Там же как происходит? Сначала ставится спектакль, первый акт, потом мы видим, что спустя 2 месяца эксплуатации спектакля, как история развивается за кулисами, и вся сложность актерская заключается там в том, что они не говорят. Говорят только на сцене, где мы их не видим. А где мы их видим, они молча друг с другом выясняют отношения. В кино-то это очень хорошо было показано. Вот я честно тебе признаюсь, я ни разу не видел этого на сцене. Очень интересно, как это решить, вот эту задачу. Я мечтал поставить этот спектакль, и получилось так, что я не сыграл в нем, потому что уехал. Уехал, опять же, из-за юмора. Сейчас расскажу, почему. И очень долго мечтал, и в конечном итоге, когда я возглавил ТЮЗ, одна из первых моих постановок была «Шум за сценой». Артисты, те, которые участвовали, до сих пор помнят то удовольствие, в котором они купались. Это пьеса фантастическая. Ее, мало того, по всему миру, во многих театральных вузах мира, она является дипломным спектаклем. Потому что очень удобно артистов проверять на этой пьесе. Получилось так, что я приехал в отпуск в Красноярск, зашел к приятелю в Красноярский ТЮЗ и оттуда больше не вышел. И в течение месяца я пробыл там, потом уехал обратно в Севастополь, закрыл все свои дела и вернулся в Красноярск и поступил в труппу. Так, артиста. Ну вот я просто боюсь спрашивать, что так тебя удержало в ТЮЗе в Красноярском. Такого не было нигде. Капустники были настолько потрясающие. И один за другим. Они были на дни рождения каждого артиста. На какие-то торжества, на какие-то знаковые даты. Просто от того, что встретились. Просто от того, что хорошо. Потому что приехал цирк. Причем с цирком раньше у ТЮЗа были очень плотные взаимоотношения, потому что приезжающая новая труппа цирковая тут же звонила в ТЮЗ, мы приехали, ТЮЗ приходил. Ну, я помню, что в свою бытность перекатался на всех животных, которые всякие существуют, переснимался со всеми, мы показывали друг другу капустники. И капустники были такого фантастического абсолютно масштаба. Это были гала-капустники. И это было что-то такое невероятное. Например, я скажу. Ну, чтобы было понятно, что такое примерно красноярского ТЮЗа капустники раньше были. 8 марта. И по традиции в красноярском ТЮЗе большие капустники делались на 8 марта девочкам, а девочки на 23 февраля. Но 23 февраля раньше, поэтому девочки выкладывались, и мальчики понимали, как можно переплюнуть девочек на 23 февраля. И они делали. И вот один из капустников, например. В то время еще красноярский ТЮЗ делил площадку вместе с ДК. То есть часть дней была ДК, часть ТЮЗа. И вот девочек приглашают в ТЮЗ на 8 марта, они приходят все такие расфуфыренные, в платьишках, в причесочках, а их встречает всего лишь один актер. И говорит, девочки, такая вот беда. Сегодня оказался не наш день, там все переиграли, и ДК нас не пускает. Поэтому вот мы подогнали автобус, сейчас поедем. Мы сняли кафе и поедем в кафе. Девочки в огорчении, значит, садятся в автобус, и автобус начинает двигаться к парку Горького. Пока автобус едет, артисты устраивают по ходу флешмобы. То есть внутри есть артист, который рассказывает по мере продвижения о исторических местах Красноярска и о достопримечательностях, которые находятся на улице. И о скульптурных группах, которые там возникают. И вот артисты там по ходу действия принимали какие-то там скульптурные или позиционные какие-то вещи. Это было очень смешно. Девочки совершали экскурсию по земле, по Красноярску. Потом их привозили, привезли. Самолет был раньше 18-й, стоял в парке Горького, самолет Ил-18, это было кафе «Карлсон». А я помню хорошо, вот. Да, у меня даже друзья там сторожами работали. Вот, прекрасно. Мы договорились со сторожами, они нас пустили. Это, наверное, были мои друзья. Наверное. Хорошие люди. Мы запустили туда девочек, они по трапу поднимаются, их провожают, ну, как все, как в самолете положено. Они сели в самолет, перед ними выступил стюард, который говорил на 4 разных языках. Им стали подавать коктейли, мороженое, они кайфовали, шел праздник, какие-то концертные маленькие выступления, вдруг свет гаснет, тум-бум, мало того, самолет взлетал, и они видели, как за иллюминаторами бегали облачка, то есть артисты таскали на палках облака для того, чтобы создавалось впечатление, что они летят. Что ты рассказываешь такое совершенно феерическое. Я рассказываю, какие были капустники, чтобы ты понял, почему я бросил Севастополь и приехал в Красноярск. После этого бум, гром, тарах, и, значит, свет гаснет. Наконец, когда он включается, люди в черных одеждах, в масках, с ружьями. Это террористы, они захватывают девочек, снова вытаскивают их на улицу, садят в автобус и несутся по городу. За ними устремляется погоня, милицейская машина с сиреной, со всеми загоняет их на Покровскую гору, на часовню. Там арестовывают бандитов, арестовывают автобус, уезжают, девочки остаются одни на Покровской горе, значит, в одежде, без никого. Тогда, по тем временам, холодно, дует, света нет. И в это время начинается музон, открывается багажник у «Жигулей», там стоят шампанское, музыка кричит, начинаются танцы, веселятся. После этого девочкам начинается опять экскурсия над городом. То есть они совершили экскурсию по городу, они совершили экскурсию над городом. И после этого возвращается автобус, их забирают и везут уже в дом актера для того, чтобы совершить экскурсию под городом. И они спускаются в дом актера, спускаются вниз, и там они погружаются в подводную желтую лодку. Yellow Submarine. И начинается следующая история. Так вот, когда шли капустники ТЮЗа, и часть их всегда заканчивалась в доме актера, то в дом актера пробивались люди для того, чтобы посмотреть хоть краешком глаза, что такое. Были даже настоящие капустники. Да. Да, вот это хэппининг был реальный. Да. Но были, правда, и такие шаловливые капустники, и очень забавные. Например, когда девочек таскали по джунглям Амазонки, ну, они преодолевали разные препятствия, их поздравляли, все, и в частности, они приходили в большой зал, и лучами появлялись такие голые попы, раз-раз-раз, голый папа пробежал. Раз, раз, и у замужней женщин прошли. Скажите, кто определит своего мужа по этой голой попе? Ну или, например, один капустник был посвящен французским кутюрье. И в частности, мы научились все пацаны делать одну операцию на костюме. Ну, какую-то. Кто там выкройку вырезал, кто лекало накладывал, кто шил, кто сшивал, кто что-то делал. И девочкам, там было два таких убийственных номера, это у нас был монтировщик, который посмотрел какое-то безумное количество раз «Пираты 20 века». Причем, он был конкретный фанат такой. Да, именно этого. Мало того, все потрясающе было в том, что он его знал наизусть полностью. Он не знал английского, но он произносил эти английские слова. Он имитировал все это. Мало того, он говорил голосами актеров, которые говорили. И он не пропускал ни одного звука и ни одного слова из этого фильма. И ты, например, мог полностью прослушать весь фильм. Саундтрек, в общем, да. такой, да. И девчонки, то есть задача была, девочки должны были из зала говорить ему фрагмент, который он должен был воспроизвести. Ну, то есть любой из этого фильма. Тогда еще все его хорошо помнили. А вот отсюда. И он тут же начинал от этого места. То есть это такая, значит, пленка, которая перематывалась. Ну да. Это было сильное впечатление. А второе впечатление, когда мы ушли и сказали, что сейчас мы на ваших глазах полностью от начала до конца, ровно за одну минуту, выкроим и сошьем костюм на этого парня. И ровно за одну минуту мы его делали. Правда, ну там вопрос качества костюма мы не берем, но то, что из ткани мы делали выкройки, сшивали, стягивали и сметывали, и все это было за одну минуту. И ровно за одну минуту костюм на человеке был. Какой это год был? Это были года с 85 по 89. Давно, да, уже. Теперь да. уже давно, да. И когда эта волна стала уходить, в связи там, перестройка начала действовать, у всех начались проблемы, там, финансовые, заботы, уже веселье стало поубавляться, и все это стало сходить на нет, на нет. И я понял, что все, мне уже становится неинтересно. Мне задали несколько капустников, которые были обидными по отношению к артистам, чтобы оживить их как-то. Никак не произошло. И я понял, что надо заканчивать с этим делом, и ушел в режиссуру. У нас в студии Андрей Ненчук, режиссер, и, как вы уже поняли, очень интересный человек. Телекинез. Андрей, скажи, а какой самый, может быть, смешной спектакль, помимо «Любовь и сардины»? Вот тебе, во-первых, приходилось видеть, а во-вторых, приходилось делать. Так что сразу два вопроса в одном, в общем. Видеть. Начнем с этого, потому что это действительно было для меня таким глубоким потрясением и сильной истерикой. Это у нас есть театр в городе, называется «Мим-театр с двумя зайцами». Ну, конечно, кто же не знает его в нашем городе, да? Мы очень хорошо дружили с ребятами, и они сделали спектакль, который назывался «Йо». Сейчас у них уже продолжение этого спектакля, но именно в том составе, который был тогда, и в той придумке, которую они сделали, это было так смешно, что я помню, я в жизни так не смеялся. У меня болели все мышцы, не только на теле и на лице, но и, по-моему, на спине, потому что это, я в состоянии истерики был. Я не мог с собой совладать. Это было безумно смешно. Валерка Зайцев очень смешной артист. Он потрясающий артист. Но вот это был самый смешной спектакль, который я в жизни видел. Второй спектакль, который видели все, это «День радио». Благодаря фильму, во всяком случае, точно, да. Но живьем-то это повеселее и поинтереснее. Подозреваю, что да. И это именно был звездный час, потому что все там говорят о том, что вот этот потом лучше, вот этот. Это был самый великий момент. Это было действительно безумно смешно, это невозможно было удержаться. Вот. Ну, а то, что я смешной был такой... В свое время я придумал спектакль, который назывался «Мурка». Я его несколько раз потом перепевал, сняв немое кино по этому поводу, делал капустники. Самое смешное, я делал капустники, не спектакль. Нет, давай про спектакль. Капустники ты мне уже рассказывал, мы к ним вернемся. Сейчас он капустник и спектакль. Ты меня «Муркой» заинтриговал, прости, конечно. Сейчас я вернусь, я просто иначе забуду. Хорошо. Значит, 2000 год. Я решил его отметить тем, что в доме актера поставить капустник. Ну, на старый Новый год. Это такая была в доме актера большая традиция. Она и сейчас есть, просто не в том масштабе, что было раньше. Так вот, это было самое забавное. Я решил не просто сделать капустник на тему, которую мы придумали, а взять конкретно литературное произведение. Есть такой автор Аверченко. Ну, да. К сожалению, незаслуженно забытый всеми. Ну, не всеми, скажем так. Но на самом деле, сейчас объясню, почему. Потому что я в свое время... Его он стал печататься совершенно недавно. Причем совсем недавно. Порядка 10 лет. До этого мы знали всего, по-моему, 7 или 8 рассказов. Его. Ну, просто рассказы ходили, да, какие-то? Несколько. Да, да, согласен. Но везде у таких, например, как у Хармса, или у Зощенко, или у Тэффи, или у того же Булгакова, они все говорили, что они ученики короля смеха Аверченко. И все ссылались на то, что он король смеха. А то, что я читал, это, конечно, смешно и забавно, но чтобы королем назвать, невозможно. И однажды я поехал преподавать, я телевидение преподавал там по линии интернюс лет 15, и поехал в Краснодар, и у меня девочка, которая занималась, а что-то слово за слово, мы про Аверченко заговорили. Она говорит, а я работу писала дипломную по Аверченко. Я говорю, быть не может, его нет материалов у нас, они все в Праге, потому что он, когда эмигрировал, в Праге умер, все осталось там. Она говорит, а у меня папа мэр Краснодара, а он побратим с Прагой, и он помог мне получить все материалы. Ну, вот. Я их перевела. Ну, перевезла, в смысле, туда. Я говорю, у тебя есть? Она, да. Я говорю, дай, Андала. 7 томов. 8. А издали 7 потом всего. Я безумно ржал. И все узнали, что я большой поклонник. И он действительно король смеха. Там ставь сегодняшнее число, это будет про сегодняшний день. Хотя прошло 100 с лишним лет. Это очень смешно. Там потрясающе рассказано. Ну и вот. И все, зная мой азарт по отношению к Аверченко, мне с Питера присылают маленький сборничек, который там вышел. Одноактовых пьес. Называется «Бенгальские огни». Я начал читать, и я не мог одну пьесу, маленькую, одноактовку, прочитать всю ночь, потому что я начинал, у меня начиналась истерика. Я снова читаю, у меня то же самое. Я не мог прочитать. Это безумно интересно. Называется она «Коготок увяз, все птички пропасть». Есть у нас такой, у нас фильмы ужасов называются, а раньше во французской драматургии были такие, они назывались, вот эти вот спектакли ужасов, они назывались «Гиньоль». А, «Гиньоль», да-да-да. А это было название «Гран-Гиньоль». То есть, ну, страшнее не придумаешь. И очень забавная история о том, что помещик, такой весь пацифист, такой весь доброжелательный и добропорядочный. И он рассказывает о том, что он вообще в гости ездить не любит, потому что это кучера бедняжку напрягать, это лошади устанут, это, ну, травка подомнется. Ну, в общем, все так плохо. И он старается не ездить, но иногда приходится. Uh-huh. И вот он рассказал, что он приехал к своему другу, вот ждет его, а вот тут у него муха прилипла к бумаге, он эту мушку отодрал, положил, посушил. И ждет своего приятеля. И тут приятель появляется. Он так обрадовался. Давай его тискать. И что-то приятель подобмяк. И вдруг он понимает, что приятель помер. Он его в объятиях задушил. Угу. Он его бросает, не знает, что с ним делать. Слышит, жена идет, приятеля зовет. Он его раз и за портьеру спрятал. Жена пришла, стала спрашивать, где муж. Он говорит, не знаю. И начинается катавасия. Она видит за портьерой человека, подходит к нему. Это муж. Он ее раз и случайно придушил. Потом ходит модистка, он ее прибил. И, в общем, все, кто не ходит, в конечном итоге он всех убивает. Да, это Гран-Гиньоль. Да, это точно. Но как он их убивает, и что это происходит, это безумно смешно. И он все время это делает случайно, потому что ему страшно, потому что неожиданно. Я все время удивляется, в шоке, потому что он муху обидеть не может, а тут на тебе. Это очень смешно читать, и я решил, что это нужно сделать. И вот на... Старый Новый год, я с артистами драматического театра решил это сделать. А они такие были, асы капустников, они, ну, они действительно были такими, считали себя такие, таковыми. И как-то им не очень глянулась эта идея, и они говорят, давай, а уважали меня сильно. И поэтому они решили, что они сделают сначала нормальный капустник, покажут всем, а потом уже сделают ради меня, со мной, вот этот капустник. И я понимаю, что они совершают большую глупость, потому что они разомнут мне публику, и потом мы выйдем с этим капустником уже к подготовленному народу. Ну, стратегическая ошибка у них была. Угу. И после этого мы делаем капустник, и они вносят туда, в эти персонажи, в в своих характерные вещи, очень смешные в каждой своем стиле. И когда мы вышли на зрителя, у зрителя была такая истерика, что одна девочка, прошу прощения, описалась в зале. Такие прямо интимные подробности. Прям хочется спросить, как это выяснили. Нет, она потом пришла за кулис, но она потом... Она честно призналась? Честно призналась, хохоча. Какая и девочка? И над этим, ну, коллега, и над этим, и над этим, то, что произошло, и над тем, что это было. Но у нее настолько было сильное впечатление, говорит, я не смогла, извините, я как бы... Ну, она не в смысле на тебе, ну, на, понятно, на все, да. А так... Ну, аккуратно. Аккуратненько. Угу. Вот. А теперь про Мурку. Мурка, песня навеяла мысль сделать. Одна из моих любимых песен, я поэтому так напрягся, думаю, как это реализовалось-то? Но там не сюжетно. Там на самом деле просто посвященная теме и посвященная 20-м годам, карманный вор, вор в законе, подруга вора, сплошное убийство, проститутка, бармен, официант, то есть, ну, такая месиво. И по мере появления этих персонажей они вступают в конфликт, и в конечном итоге все друг друга убивают. И умирают все. Но это комедия. Да, это очень весело. Несмотря на то, что это трагично. Должен заметить, у тебя своеобразное чувство юмора, Андрей. Не черный, абсолютно нет. Нет? Я люблю черный юмор, но здесь не черный юмор. Здесь все весело, никто... Это такая шуточная смерть. Хорошо. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом вернемся в студию. Телекинез. Ну, а мы продолжаем говорить о юморе в театре. И еще в театре есть одна вещь, которая юмор за кулисами. Угу. Это очень смешно. Причем смешно не было. Я начал с того, что в ТЮЗе сажусь за гримерный столик, и стоишь артист, говорит, ты когда-нибудь пользовался вазелином? Я тогда мёк. А вазелин – это в тюбиках, чтобы снимать грим. Я говорю, нет. Он так скручивает колпачок, поворачивает его ко мне, говорит, смотри. И как кулаком даст по тюбику, и сидит весь в криме. А я не могу понять, в чем юмор-то. Ну, он это так смешно. Встал и ушел птица. А все вокруг лежат. Я говорю, а объясните, в чем юмор? Они говорят, да нет. Юмор-то был бы, если бы ты... Он в тебя попал. Но там оказалось запаянное горлышко. Это как раз вот это и был юмор, да. Что он попал в себя. Я понял, что ребята тут веселятся не на шутку. И потом уже сам активно участвовать принимал. И помню, что... Голодные все в театре постоянно, потому что работы много, времени поесть нет. И вот я помню, что от голода мучаюсь, забегаю в гримерку. Девочки, есть у вас что-нибудь перекусить? И одна из актрис говорит, ну, у меня есть, но вряд ли тебе понравится. Я говорю, что? Ну, у меня сливовые конфетки. Я говорю, так чем же не понравится? Хорошо, дай хотя бы одно. Он говорит, да нет, результат у них плачевный. Они для того, что... Они слабительные. Ну, сдобыл. Я говорю, нет, тогда не надо. Ну, и убежал. Встречается другой артист мне и говорит, блин, есть хочу, не могу. Я говорю, вот иди к Светке, она тебе даст, у нее конфетки есть. Он прибегает и говорит, Света, мне Андрей отправил, у тебя конфетки есть, дашь? Она, Андрей отправил, да? Да. Он съел, побегал, а есть еще? Она говорит, да, он еще съел. Побегал еще маленький, еще съел. Ну, все так озадачились и ждут результата. Результата мы не получили. Но на следующий день на репетицию он опоздал. И когда приехал, весь зеленый. Он говорит, что случилось? Он говорит, еле до дома доехал, на каждой остановке выпрыгивал. Это жесткий юмор, да. Не, ну как, нет, бывает такое, а самый жесткий, это был веселый. Ну, значит, артист купил офицерскую шинель белую. Ой, шинель, говорю, тулуп белый, офицерский. Он роскошный, дорогой. Все завидуют, естественно. А он ходит по гримеркам и всем хвастается. Ну как? В конечном итоге не выдержали. Надергали крепе, черное крепе это волосы в косичку свернуты, их если надергать, и приклеится такая молодежная бородка такая, ну, такая редкая. Ну, вот они надергали черное крепе и приклеили ему подмышки на белый тулуп. Я уже представляю, да. И потом все вместе с ним из театра поехали. И давай его толкать. Сначала в одну сторону, он одной рукой взялся за поручень, народ в недоумении в автобусе, он во вторую... Все уже в лёжку лежат, потому что белый тулуп и под ним черные волосы под мышками. Когда он увидел это, он стал их дергать. Это была вообще истерика. Да, забавно. Вот из тех людей, из актеров, может быть, которых ты знал, кто, на твой взгляд, вот такой самый веселый, самый комичный, может быть, и в жизни, и на сцене? Вот кого ты вот именно за эти качества бы очень сильно уважаешь? Да вот как-то так и выбрать сложно, потому что очень много артистов, которые есть, вообще на самом деле есть удивительное место. Угу. Нижний Новгород, бывший Горький. Наши красноярские выпускники, которые видели капустники, которые мы делаем, и они считают там меня, мне очень приятно это, что одним из учителей, которые их научили это делать, они, уехав туда, они уже заслуженные артисты, они очень известные, популярные, там, они ходят. И они организовали там фестиваль капустников «Веселая коза». Я слышал, но я не думал, что это они. И однажды они прислали мне приглашение, что «Андрей, ну, в конце концов, приедь, посмотри, поучаствуй». И я к ним поехал. Это фантастическое зрелище. Угу. Это называется международный фестиваль, но международный, потому что еще с Белоруссии и с Украины приезжают артисты. То есть артисты со всей страны, те, у которых находятся деньги для того, чтобы приехать в Нижний. Только доехать, потому что тебе нужно доехать. Там дальше тебя на вокзале встречают, привозят в автобусы, где они собираются, едут профилакторий, который находится в 70 километрах от Нижнего. И он такой специальный, как будто заточенный под это дело. Там огромный концертный зал, в котором с раннего утра до позднего вечера в течение 3-4 дней проходит один капустник за другим. Сидит комиссия и смотрит. И все выступают, знакомятся друг с другом. Даже знакомство там приходит. Это такое, ну, каждый раз по-разному. Но вот в мой тот приезд это было, когда тебя выводят на полянку через лесок, и ты, выходя на полянку, с двух сторон у тебя стоит один котел большой с водкой, а другой сухой. И тебе дают две тарелки, в одну наливают водку, в другую уху. И ты идешь дальше знакомиться. Если хочешь выступить, тут же площадка. И ты находишься в состоянии постоянного гомерического смеха, потому что капустники все веселые, все на ура, и постоянно смотришь. То есть выпиваешь, гуляешь, знакомишься, смотришь капустники, и спустя 3-4 дня всех собирают и везут уже в Нижний Новгород. Там размещают гостиницы. И после этого гала-капустник, это состоящий из разных победителей, и выбирается наиболее интересный. Вот там людей количество, они, ну, просто все на подбор, их много, и они и артисты великолепные, и смешные очень. Поэтому выбрать среди них очень сложно, потому что каждый яркий по-своему, и это просто здорово. Сейчас вообще какая-то востребованность юмора вот последние годы особенно. Ну, я это сужу прежде всего и по телевизионным, так сказать, шоу, которые там у нас так или иначе крутятся, ну и по интересу, который происходит офлайн, так сказать, помимо телевидения, там везде какие-то организуются комедий-клабы местного разлива и так далее. Вот. Я понимаю, что это не совсем театр, да, но хочется же побрюзжать, правда же, да? Нет, тут не побрюзжать, это не совсем мой юмор. Нет, иногда бывают очень славные и смешные вещи, причем они, как правило, те, когда они не КВНовские, они именно этюдные. Вот это смешно. Там этюдов действительно достаточно много. Да, но в основном это словесный понос, который ниже пояса. Это не очень для меня интересно, но когда появляются забавные пластические этюды с отношением, взаимоотношениями и с конфликтом, это правда здорово. Так вот, мне вот такой юмор он больше нравится, потому что на недосказанности то, что строится, а не на том, наоборот, что ты смеешься над этим. Я почему-то вот сейчас поднял этот разговор, потому что, ну, скажем, поскольку это популярно среди молодежи, это один из путей самореализации, как, я уверен, многие молодые люди считают. Во-первых, можно себя показать, во-вторых, глядя на списки там Forbes, сколько зарабатывают наши юмористы, то люди думают, что, в общем, можно и заработать, если когда-нибудь повезет. Да, действительно зарабатывают сейчас хорошо. А поскольку миниатюры, я так понимаю, то пишут они сами, то вот как раз, может, с точки зрения режиссера что-то сказать такое, вот чего делать стоит, чего делать не стоит. Потому что действительно, когда они вот что-то показывают, иногда что-то смешное, что-то нет, и как правило, вот текстовые вещи действительно, когда игра слов какая-то вот такая вот, это правда, ну, трудно назвать смешным, да. Здесь сложно говорить. У них свой путь, и пускай они его проходят. Но по большому счету, они ведь проходят тот же самый путь, который вы проходили там в капустниках, то есть только по-другому это называют. Но есть так такое понятие, когда ты работаешь вторым планом. Но ты говоришь текст один, а под ним подложено совершенно другое. Вот это смешно, потому что на диссонансе этого. То есть везде работает конфликт. Но в то же время даже и текст бывает разный. Они бывают образные тексты. Ну, вот есть, например, такое стихотворение, которое периодически, если вдруг появляется такая забавная компания в алкоголе, я иногда произношу это стихотворение как тост. Могу его прочитать. И начинается с того, что я молчу какое-то время, потом поднимаюсь, я трезвенник. Мне алкоголь противен. Мне ненавистен вид его и запах, его бутылки, пробки, этикетки. Но были и другие времена, когда я тоже пил. И пил изрядно, пока не наступил тот миг ужасный, прозрение моего, кошмарный миг. То был обыкновенный летний вечер. Я по бульвару брел, чуть-чуть качаясь. Не помню, что я пил, не в этом дело. А впереди меня гражданка шла. Как вдруг заметил я, что та гражданка случайно обронила кошелек. Прямо я подошел, нагнулся, поднял и сильно взволновался, обнаружив внушительных купюр большую пачку. Проклятый алкоголь туманил мозг. Я сделал шаг, крикнул «стой», в несколько шагов догнал беглянку и отдал ей заветный кошелек. Она ушла с какими-то словами, а я стоял к афише прислонясь и думал я про страшный свой поступок. Что сделал я? Что натворил несчастный? Куда скатился пьяная скотина? Неужто из-за гнусного спиртного мне человеком никогда не стать? Всю жизнь мою перевернул тот случай. С тех пор я не беру ни капли в рот. И каждый вечер в тихую погоду, ну а также и при любой другой погоде, я на бульвар солидно выхожу и допоздна внимательно гуляю. За бдительность после этого говорю я. Да, это здорово. Я все хотел, вот порывался, подготовил песню, как раз поскольку мы вначале говорили о театре Дель-Арте, ну, тем не менее, песню хочется поставить... Оттуда. Оттуда, вот из той серии, из замечательного фильма «Труффальдино из Бергамо». Давай послушаем и как раз небольшую паузу сделаем. Телекинез. Да, это программа «Телекинез» и... Напротив меня Андрей Нинчук, режиссер и очень веселый человек. Андрей, вообще действительно вот в театры-то ходят люди не только плакать над Гекубой. На самом деле очень забавно. Но и посмеяться вообще. И я, насколько понимаю, вот насколько я знаю, особенно молодежь, она очень охотно. Хотя что молодежь? Ну и пожилые люди вполне себе очень любят ходить вот именно на какие-то легкие, веселые, смешные комедии. Особенно там есть какая-то доля вот хорошего, доброго юмора такого. Вот. Ну, это вот самое забавное расхождение в театре, которое для меня всегда было непостижимым. Почему так в последнее время произошло? Ну вот чем нехорош был, например, фильм «Труффальдино из Бергамо» или там «Собака на сене»? Ну, это рождение чисто российское, ну, в смысле, советского кино. Это музыкальные фильмы. Это не мюзиклы. Это не оперетты, это не музыкальные комедии, это музыкальные фильмы с комедийной основой. Причем неважно, там классическая основа или современная основа, но оно музыкальное. Там поют, танцуют, но при этом есть драматическая основа, на которую цепляется. Чем это плохо? Это замечательно. Но в силу того, что это несерьезный жанр, он в театрах не очень любим. Потому что он сильно критикуем, что это типа идти на поводу у публики, на потребу народу. А народу на самом деле интереснее гораздо идти не на что-то заумное, фестивальное, а на спектакль, который понятен, который расслабляет тебя. Потому что увидеть то, что есть в жизни, мне не надо на сцене. Потому что я хочу прийти и расслабиться, отвлечься от того, что мне нужна либо какая-то романтическая, либо мелодраматическая, либо комедийная история, которая меня унесет от этой действительности. Я расслаблюсь, я где-то очищение получу, где-то удовольствие, где-то там мне откроются чакры какие-то новые. Ну, может быть, это чисто технически сложнее ставить вот музыкальные какие-то веселые спектакли. Там все-таки требуется и конечно, подготовка чуть-чуть другая, по-моему, да? Работы там нужно. На самом деле, комедия не только артист должен быть готов, а к нему и режиссер должен быть готов. Это вещь очень сложная. А скрывается она за, как раз за типа то, что несерьезный жанр, мы его брать не будем. На самом деле, это высший пилотаж мастерства, что режиссера, что актера, потому что ты должен просчитать заранее, где будет смешно, мало того, найти такие краски в характере и такие интересные коллизийные повороты, что ты точно должен просчитать, что на это будет реагировать публика, и она будет висеть. Я вам как комедиограф говорю, потому что я поставил огромное количество комедий, и они все с успехом шли и идут до сих пор, и приносят кассу. Я, по-моему, он ушел из ТЮЗа 4 года назад, до сих пор одна комедия там идет, и она им делает серьезную кассу. Так... Знаешь, вот я действительно полагаю, что вызвать, например, у меня крайние эмоции, то есть чтобы я заплакал, или чтобы я рассмеялся, ну, в общем, это непросто. Заинтересовать чем-то серьезным таким, заставить меня вот что-то смотреть там или слушать, ну, умное, скажем, это да, это не, ну, как сказать, это сложно, хотя для того, чтобы это сделать, надо что-то умное подавать, но во всяком случае это не эмоциональный вот такой взрыв. Тут дело такое, тут должно быть, чтобы все были, ну, я имею в виду исполнители, предельно искренне, и там нельзя схлюздить. Ты начинаешь хлюздить, люди начинают отстраняться, они выключаются. Что там не за что спрятаться, как в драматическом спектакле. Ты знаешь, да, вот это вот ощущение сопереживания, я, может, сейчас вложу в теорию, но мне это интересно. Действительно, вот мы находимся в комнате, все смеются, и ты невольно начинаешь смеяться, вот как-то это заражает. То же самое, если ты заходишь вот в комнату, где, не дай бог, люди плачут, то ты, в общем, как бы начинаешь чувствовать вот это горе. И на театре, вот, наверное, то же самое происходит. Я правильно понимаю? Да. Мало того, ты смеяться начинаешь только тогда, когда тебе комфортно. Да, поэтому в зале обычно там как бы вот... Вот это интересно, кстати, понимаешь? Очень разные люди сидят. Разного уровня, разного, так сказать, отношения, разного настроения, разного возраста. Абсолютно разные, понимаешь? Вот. И они начинают ржать, как один. Вот это триумф, мне кажется, но правда? Там же, да, там же есть определенные рычаги, потому что мы все, как там ни крути, плохое или хорошее, но мы все мечтаем о справедливом наказании несправедливого. Да, добро должно восторжествовать. Да, и когда добро еще ставит в нелепое положение зло, мы начинаем смеяться из чувства превосходства над этой ситуацией. Это одно. Мы можем смеяться над комичной ситуацией, просто между двумя одинаковыми, когда люди спорят за лидерство, и ни один, ни другой, и при этом они используют разные нелепые приспособления. Но в то же время вот то, что называется черным юмором, ну, как ты считаешь, насколько там он приемлем, неприемлем? Ну, потому что, мне кажется, тут вот грань очень такая тонкая проходит. На черном юморе нельзя педалировать. Mm-hmm. Он сам по себе уже играет. Это умеют делать очень хорошо европейцы, французы и англичане. Англичане, причем англичане актерские, комедийно лучше работают, чем французы, но у французов с черным юмором гораздо интеллигентнее получается. Угу. Ну, видимо, вот эта природная мягкость, она срабатывает, а у англичан она более конкретная и жесткая. Хотя и там с юмором все в порядке. Ну, вспомните французские комедии. Ну, да. А нынешние комедии английские, они захватили весь мир. То есть Куни захватил весь мир. Угу. Итальянцы, они более такие обтекаемые комедии, они более все-таки, вот, но у них влияние Дель'Арта очень сильное. Но они эксцентричные такие, да. И более эмоциональные. Угу. А здесь англичане более ситуационные. Угу. То есть мы смеемся над ситуацией, в которую попадает персонаж. Французы больше на втором плане работают, на подтекстом, которым они... Ну, вот начиная там с чудовищ, когда они друг друга подкалывают, Бельмондос. То есть есть... У него трюковые вещи, а при этом у него есть второй план, который идет там, ну, либо в отношениях, либо во взаимоотношениях. А итальянцы, они такие куражные. А нашим, как ты считаешь, какие больше нравятся? Вот, я имею в виду, вот в русском менталитете. Лирические. Да, я вот как раз вот все пытался это слово для себя подобрать, и ты его сразу назвал, потому что у меня все время в голове ирония судьбы. Ну, вот лирические. Вот, понимаешь, да. И смешно, и грустно, и светло одновременно, и все это вместе, и это так прекрасно, понимаешь? Да, вот это вот настоящий катарсис получаешь, да. Где ты можешь и погрустить, и посмеяться, и понаслаждаться, все вместе. Тебе должно быть все в одном стакане. Мне кажется, да, вот отношение к смеху, это, собственно, и есть выражение вот такое национального так нас, характера, наверное. Да, потому что у нас классические наши комедиографы. Рязанов, Гайдай, те, которые... Угу. Действительно остались на века. И они действительно лирические комедии делали. Там же нет. Ну, начиная с того, «Бриллиантовая рука», чем не лирическая комедия? Да, совершенно лирическая. Там и музыка даже, если ты помнишь, там как-то «Плачут осины», там. Даже знаешь, «Операция такая, лирическая. И». И «Операция И» даже вполне себе, да. Хотя она трюковая, хотя она как раз комедия Щелчкова почетче. Да, она как... и то, что я называю гэговой, я, может, неправильно этот термин употребляю. Это немножко другое. Да. А, это другое, да? Я просто всегда думал, что... Вот американское кино делается очень забавно. Оно очень технологично, оно совершенно делается не так, как у нас. Но наши теперь стали делать по этой технологии, собственно говоря. Вот эти вот новоявленные комедии – это американские технологии. То есть сначала находится идея, идея расписывается в сюжет, сюжет отдает. И все время разные люди. Потом на сюжет напишут группа диалоги, и когда расписывается все, там, до этого, после в финале работает группа, которая пишет гэги. Ну, то есть короткие скетчевые шутки, которые... Или фишки, как, если по простонародному. Да, единственное, что психологи определяют зоны поворотные, ну, где эмоционально. Например, там совсем все тяжело, для того, чтобы разрядить, а потом еще совсем тяжелее стало. Тут вставляется шутка. И мы вот часто слышим, думают, какие они юмористы. Они все так легко и весело. На самом деле это группа отдельных сценаристов, которые пишут. Все просчитано. Да, просчитано. Оно поэтому такое, оно проскакивает и не особо... Раньше автор Овеченко садился... писал один... Кстати, Овеченко очень киногеничен. Да. С него кино снимать одно удовольствие. Но никто не снимает. А то, что снималось до этого... Овеченко, он мастер короткого рассказа. Соответственно, у него весь рассказ строится, как у молодого Чехова. Как анекдот. Анекдот нельзя разыгрывать. Да. Если ты будешь снимать так же, как читаешь, с той же скоростью, тогда это будет смешно. Поэтому ни у кого пока не удалось не снять Овеченко, не снять молодого Чехова. Потому что мастерство артиста должно быть предельным, и режиссер. Честно говоря, Зощенко я ни разу не видел приличного вот на киноэкране. Хотя читать это действительно просто наслаждение и удовольствие. Просто еще одного вспомнил такого нашего великого человека. Ну что, время нашей программы подходит к концу. Надеюсь, мы о юморе поговорили и в театре, и в кино, и в жизни, и возле театра, и за кулисами. И надеюсь, это не последний разговор, если в следующий раз мы будем говорить о чем-то серьезном. Но я всегда буду помнить, Андрей, что ты специалист по комедиям. Да. Гордо об этом. Да. И это люблю. Главное. Да. Спасибо большое. Спасибо вам.